Но полного вымысла быть не должно. После ответов машины и ее оценок может быть образована таблица приоритетов. Станет ясно, где, на каком направлении сосредоточить поиски, какие из них следует вести в первую очередь. Это важное и достойное занятие может объединить историков, физиков, математиков, кибернетиков, биологов и в то же время знатоков Библии, Корана, йоги, фольклора различных народов, помочь всем нам узнать больше об очень отдаленном прошлом, часто окутанном в мистические покровы, помочь в главнейшей деятельности человека, в попытках вырваться за пределы ограничений, в поисках выхода из круга, из колбы. Человек начал познавать окружающий мир, наблюдая его и воспринимая своими органами чувств. Философы древности пытались открыть общие законы развития, основываясь на все тех же наблюдениях и восприятиях. Постепенно человек убедился, что мир слишком велик и многогранен, и для более верного познания его необходимо расчленить на части и изучить каждую из них в отдельности, все детальней и углубленней, так сказать, до мельчайших винтиков. Возникали все новые искусства и науки, астрономия и живопись, химия и поэзия, физика и математика. Затем химия делилась на органическую и неорганическую, физика на физику твердого тела, жидкостей и газов, математика на арифметику, алгебру, геометрию. Каждая из вновь возникших наук, в свою очередь, делилась на разные направления. Все они исследовали свой предмет, стремясь достигнуть мельчайших, элементарных частичек мироздания. В то же время они, так сказать, сужали угол зрения исследователей, видевших уже не весь мир, а лишь его малые части. Появлялись, как шутят медики, специалисты по правой и по левой ноздре. Но мир оставался единым. В нем по-прежнему были воедино слиты поэзия и математика, музыка и астрономия. В окружающем нас мире они неотделимы одно от другого, проникают одно в другое и слиты неразрывно. Поэтому закономерно, что как только исследователь расширял угол зрения, синтезировал достижения разных наук, а особенно разных методов познания, он буквально натыкался на открытия, в том числе и на такие, что красивые симфонии, поэмы и природные явления описываются красивыми уравнениями. Утвердился даже термин «открытие на стыке наук». Многие люди знают об удивительных предсказаниях научной фантастики. Ракеты и роботы, автомобили и лазеры, подводные лодки и телевидение, атомные бомбы и пересадки органов. Подводя итог этим попаданиям, указывая, что у фантастики были предсказания, которые во всяком случае пока не осуществились, но не было ни одного крупного научного открытия, не предсказанного научной фантастикой. Почему же это происходит? Научная фантастика, по моему мнению, кроме чисто литературных задач, в том числе показа поведения человека в экстремальных условиях, является еще и синтезом двух методов познания — литературы и науки. Объединяя в своем воображении развитие таких разных наук, как кибернетика, генетика, химия полимеров, пересадки органов и некоторых других, спроецировав их на развитие человеческого общества со все возрастающей значимостью экологической проблемы, я пришел к гипотезе о возможности и необходимости создания синтезированного человека. Си-гомо. Си-синтезированный. Гомо-человек. Круг жизни человека и всякой твари замкнут, говорит индуизм. И не дано никому из живущих выйти из него. Чтобы жить, нужно смириться. Все возвращается на круги своя, предостерегает Библия. И сам великий борец со смертью знаменитый врач древности Гиппократ, уставший от битв с неодолимым врагом,